Глава седьмая. Что может быть хуже, чем замерзнуть насмерть посреди метели в одних джинсах и одноразовых тапочках? Замерзнуть насмерть, зная, что за дверью сидит тупая курица, которая не соизволила открыть сразу. Я стоял под этим проклятым окном, бил кулаками по стеклу и орал, как ненормальный. Пальцы уже ничего не чувствовали, словно это были просто куски мяса, которыми я колотил по панорамному окну. Снег залеплял глаза, забивался в рот, в нос, везде. Ветер хлестал по голой спине так, будто природа решила наказать меня за все грехи разом. А она стояла там, внутри, в теплом халатике, и просто смотрела на меня. Как на экспонат в зоопарке. Как на какого-нибудь моржа, который выпрыгнул из проруби и теперь хлопает ластами по стеклу аквариума. «Привет, детишки, я морж Вася, и я сейчас сдохну от переохлаждения, а эта дура в халате и с рождественским оленем в руках...» «Стоп, олень? У нее в руках был олень? Бронзовый? С рогами, похожие на оружие из какого-нибудь хоррора про сумасшедших коллекционеров рождественских статуэток? Охренеть! Она собиралась защищаться от меня оленем? От меня, который еле стоял на ногах от холода, и чьи яйца, простите за подробности, уже начали превращаться в ледяные шарики для виски? Я показывал на дверь, орал, махал руками, делал все, чтобы объяснить этой идиотке, что мне нужно внутрь, сейчас, немедленно, пока я не превратился в сосульку, которую утром найдут местные спасатели и будут потом показывать туристам как достопримечательность. А вот здесь, дамы и господа, замерз знаменитый московский идиот, который напился и вышел на мороз полуголым. Секунды тянулись как часы, как дни, как вечность. И, наконец, наконец-то, блядь, она пошла к двери. Медленно, осторожно, как будто там за дверью стоял не замерзающий человек, а какой-нибудь зомби из апокалипсиса. Щелчок замка показался мне самым прекрасным звуком на свете. Я вообще не понимал, как он мог оставаться закрытым, если был электронным и работал от сети. Да, звук был прекраснее симфонии Бетховена. Прекраснее стона Фаллы в постели. Прекраснее всего, что я слышал за свои 32 года жизни. Дверь открылась, я буквально ввалился внутрь. Ворвался, влетел. Не знаю, какой глагол подходит лучше. Мое тело просто устремилось в тепло, как ракета на старте, не спрашивая разрешения у мозга. Девушка отскочила к стене, прижимая к груди оленя. В глазах ужас пополам с праведным гневом. Халат распахнулся на груди, но ей, похоже, было все равно. Волосы мокрые свисают сосульками. Вся дрожит, то ли от страха, то ли от холода, который я принес с собой. А я стоял посреди прихожей, весь в снегу, трясся, как эпилептика, и пытался вспомнить, как разговаривать. Зубы стучали так громко, что я сам себя не слышал. «Ты совсем тупая овца!» выдавил сквозь стук зубов. «Или глухая, безмозглая курица!» «Да, я знаю. Не самое галантное приветствие. Не то, что пишут в учебниках по этикету. Но простите, я чуть не умер от переохлаждения, пока эта дура решала, открывать мне или нет. Пока она там, в тепле, разглядывала меня через окно, как какую-то музейную витрину». «Что? Я...» Она пыталась что-то сказать, но слова застревали у нее в горле. «Что ты?» рявкнул. Сам удивился, сколько злости было в этом хрипе. «Какого хрена ты сразу не открыла? Я там чуть не сдох, ты это понимаешь? Сдох!» Она попятилась еще дальше, прижимаясь к стене. Олень в ее руках угрожающе качнулся в мою сторону. Типа предупреждение, типа «сделаешь еще шаг, и я проломлю тебе башку этими рогами». Было бы смешно, если бы я не чувствовала, как мои внутренние органы медленно превращаются в лед. «Тепло! Мне нужно тепло!» Она молча указала оленем куда-то в сторону гостиной. Там в глубине комнаты виднелся силуэт камина. Большого, красивого, с кучей дров рядом. И абсолютно, блядь, холодного. Рванул туда, оставляя за собой мокрые следы и комья снега. Ноги не слушались, колени подгибались. Дрожь сотрясала все тело такими волнами, что, казалось, я вот-вот развалюсь на части. «Стой!» — раздался голос за спиной. «Ты вообще кто такой? Что ты делаешь в моем шале? Из какого перепуга я курица и овца?» резко обернулся. Она стояла в дверном проеме, все еще сжимая оленя, смотрела на меня так, словно я был тараканом, выползшим из-под плинтуса в самый неподходящий момент. «В твоем шале?» — переспросил. В голосе прозвучала истерика. «Твоем? Это мое шале, дорогуша! Я заплатил за него кучу денег! Это я должен спрашивать, какого хрена ты здесь делаешь?» «Это мое шале?» Она взвизгнула так пронзительно, что у меня заложило уши. «У меня есть ключ-карта и бронь, номер 7!» «Номер 7. Черт!» Я вспомнил, как пьяным получал ключ на ресепшене. Как девушка пыталась мне что-то объяснить, а я отмахивался. Как шел по территории курорта, считая домики. Или не считая. Может, я просто ввалился в первый попавшийся? «Да какая к черту разница сейчас? Я умираю от холода!» «Разберемся потом». Отрезал, падая на колени перед камином. «Сейчас мне нужно не сдохнуть, понимаешь? Потом будем выяснять, чье это шале, кто куда заселился и кто кому должен». Руки не слушались. Пальцы онемели настолько, что я едва мог их согнуть. Схватил полено, оно выскользнуло и упало на пол. Попробовал снова. Опять уронил. «Твою мать!» Ударил кулаком по каминной решетке, и боль на секунду отрезвила меня. «Твою же мать!» Рядом с камином стояла бутылка с жидкостью для розжига. Схватил ее, сорвал крышку зубами, руки были бесполезны. Начал поливать дрова. Щедро. Очень щедро. Наверное, слишком щедро. Но мне было все равно. Мне нужен был огонь. Сейчас, немедленно. «Эй!» Голос девушки донесся откуда-то сбоку. «Может, не стоит столько лить?» «Заткнись!» Огрызнулся, шаря по карманам. «Зажигалка! Где моя зажигалка?» Я всегда ношу ее с собой, хотя уже 3 года не курю. Привычка. Нашел. Слава богу, нашел. Чиркнул колесиком. Искра. Еще раз. На кончике фитиля вспыхнул маленький язычок пламени. Я поднес зажигалку к дровам. Ух! Пламя взметнулось вверх с такой силой, что я отлетел назад и упал на задницу. Огонь вырвался из камина, как взбесившийся дракон. Лизнул каминную полку. Опалил мне брови и только потом успокоился, довольно урча. «А-а-а!» Визг девушки прорезал воздух, как сирена воздушной тревоги. Обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как она бежит к лестнице. «Куда?» — заорал я ей вслед. «Эй, стой!» Она не остановилась. Ее ноги мелькнули на лестнице, и через секунду на втором этаже хлопнула дверь. «Черт возьми!» Попытался встать, но ноги подкосились. Снова рухнул на пол. «Коньяк! Мне нужен коньяк! Он у меня в сумке, в комнате наверху! Эй, курица!» В ответ тишина. Только потрескивание огня в камине и завывание ветра за окном. «Эй, ты меня слышишь?» Приподнялся на локтях, пытаясь прокричать достаточно громко, чтобы она услышала меня через закрытую дверь. «Принеси коньяк! В моей сумке, в спальне справа! Там еще полбутылки осталось!» «Ничего». Ни звука, ни шороха. Даже вежливого «пошел нахрен» не последовало. «Курица!» Заорал я изо всех сил, и эхо моего голоса отразилось от высоких потолков. «Курица безмозглая! Тебе русским языком говорят! Коньяк принеси!» Подполз ближе к камину. Огонь уже горел ровно, весело потрескивая поленьями. Тепло начало медленно проникать в мое окоченевшее тело. Пальцы покалывало, как будто в них вонзились 1000 иголок. Это возвращалось кровообращение. Больно, блядь. Очень больно. Но хотя бы не умру. Откинулся на спину прямо на полу, раскинув руки. Потолок надо мной был красивым. Темные деревянные балки, как в каком-нибудь швейцарском шале из журнала о дорогом отдыхе. Интересно, сколько стоит такой потолок? И почему я думаю о потолке, когда только что чуть не замерз насмерть. Наверное, это шок. Или начальная стадия гипотермии. Или просто мой мозг, уставший от всего этого пиздеца, решил переключиться на что-то нейтральное. Алла бы сейчас посмеялась. Представляю ее голос. «Вася, ты опять вляпался! Как ты вообще умудряешься находить приключения на свою задницу?» «Алла... Стоп. Не думать об Алле. Она прошлая. Она предательница. Она та, кто трахалась с моим лучшим другом на его диване, пока я репетировал перед зеркалом речь о том, как сильно я ее люблю». Закрыл глаза и глубоко вздохнул. Огонь грел лицо, и это ощущение было почти блаженным после того ледяного ада снаружи. Итак, подведем итоги первого дня отпуска, Василий Васильевич. Пункт первый. Ты напился так, что не помнишь, как добрался до курорта. Пункт второй. Произошла какая-то путаница с заселением. Пункт третий. Ты напугал до полусмерти какую-то девицу, увидев ее голой. Пункт четвертый. Ты чуть не замерз насмерть. Пункт пятый. Ты чуть не спалил шале, когда разжигал камин. Пункт шестой. Та самая девица теперь заперлась от тебя наверху и не несет тебе коньяк, хотя ты очень вежливо попросил. Вежливо, Вася? Серьезно? Ты назвал ее курицей и овцой. Ну ладно, не очень вежливо. Но я ж замерз. Имею право на эмоции. Сел, потирая лицо руками. Брови щипало в тех местах, где их опалило пламенем. Надеюсь, я не похож на клоуна с выжженными бровями. Хотя какая разница? Единственная свидетельница моего позора заперлась наверху с оленем. Кстати, об олене. Она реально собиралась отбиваться от меня рождественским оленем? Это было бы даже мило, если бы не было так глупо. Посмотрел на лестницу. Темно, тихо. Никаких признаков жизни. Может, мне стоит подняться, постучать в дверь, извиниться за то, что назвал ее курицей и овцой, спокойно объяснить ситуацию, как взрослый человек. Или я могу просто полежать здесь, у камина, и подождать, пока она сама спустится. Рано или поздно ей станет холодно. Или голодно. И тогда ей придется выйти из своего убежища и встретиться со мной лицом к лицу. Второй вариант нравился мне больше. Меньше усилий, меньше унижений. Просто лежишь, греешься и ждешь. Тем более, что мне действительно нужно было отдохнуть. После всего, что случилось за последние 3 дня, Алла, Игорь, пьянка, перелет, голая девица, метель, холод, почти пожар. Мой организм был на пределе. Глаза закрывались сами собой. Тепло от камина обволакивало, убаюкивало. Нет, нельзя засыпать. Ни сейчас, ни здесь, на полу, полуголым, пока наверху сидит потенциальная психопатка с рогатым оленем. С трудом поднялся на ноги. Пошатнулся, но устоял. Огляделся по сторонам. На кухонном столе стояла наполовину пустая бутылка вина. Рядом тарелка с сыром. Отлично, хоть что-то. Подошел к столу, схватил бутылку, сделал большой глоток прямо из горлышка. Вино было хорошим, терпким, насыщенным, явно дорогим. Не мое, конечно, но кого это волнует? После того, как я чуть не замерз насмерть из-за этой курицы, я имею полное право на компенсацию. Еще глоток и еще. Тепло разлилось по телу изнутри, догоняя тепло от камина снаружи. Стало немного легче. Дрожь отступила, мысли начали проясняться. «Ладно, Вася, думай. Что у нас есть?» «Шале, которое, судя по всему, забронировано 2 раза. Мной и этой... Как там ее? Я даже не знаю, как ее зовут. Какая-то молодая, симпатичная, с мокрыми волосами, паникой в глазах и классными титьками. Симпатичная?» Очень симпатичная, если честно. Особенно голая. Стоп. Не думать об этом. Это не этично, не культурно, не профессионально. С каких это пор ты стал таким этичным, Вася? С тех пор, как решил перетрахать весь курорт в отместку Алле? Заткнись, внутренний голос. Тебя никто не спрашивал. Допил вино, поставил бутылку на стол и посмотрел в сторону лестницы. Наверху по-прежнему было тихо. Может, она уснула? Или забаррикадировалась мебелью. Или сидит в углу, обнимая оленя и молясь, чтобы страшный мужик внизу исчез. Ладно. Утром разберемся. Утром позвоню на ресепшн, выясню, кто из нас прав, кто виноват и кому придется съезжать. А пока... Пока мне нужно найти свою одежду. Переодеться во что-нибудь сухое, допить коньяк в целях профилактики простудных заболеваний и, наконец-то, выспаться. Новогодние каникулы в горах с незнакомкой, которая размахивает рождественским оленем и визжит при виде мужской груди. Думаю, будет весело.